Бородачи неуверенно переглянулись. Честь гнома действительно крепче булыжника, но характер всегда мягче золота. Они что-то быстренько между собой обсудили. Я обреченно полез в карман за жалкими остатками моей финансовой базы, хотя я... Сун ведь вернула монету. Выходит, мы еще при деньгах. Но в этот момент негодяи дружно заявили: 6 монет, а арк заплати. Величественно повел бровью мой наниматель. Мне стало очень неудобно. У меня нет таких денег. Плати, или его убьем в миг сей. Гномьи секиры вновь вынырнули на свет. Нет, ну как же они все меня достали. Мирных вариантов разрешения проблемы лично я больше не находил. Эшли тоже с тоской потянулся за саблей. Стройный эльф гордо вскинул голову. За все время обсуждений цены его жизни он не позволил себе ни вздоха, ни даже заискивающей улыбки. Жаль будет его терять. Если бы на реке в это время не появился новый персонаж, мое повествование было бы вынуждено окрашено кровью. А так мы все дружно вытаращили глаза, когда прямо по водной глади, как по утоптанной тропинке, с противоположного берега к нам неспешно двинулась чуть сутулая женская фигура в длинном сером плаще с капюшоном. «Сестра-наставница!» — счастливо взвизгнули девчонки. «Старая ведьма!» — отметил я про себя. И судя по тому, как эта особа разгуливала по воде, силы и опыта ей было не занимать. В каждом ее шаге чувствовалась магия. Плащ висел так, словно его даже не касался свежий речной ветер. Из-под ног не разбегались круги, лица видно не было, а пальцы рук сплошь унизаны крупными перстнями. В таких колечках волшебную силу аккумулируют годами. Но уж если потребуется шарахнуть, так мало не покажется никому. Трувор как-то рассказывал, будто бы на его глазах 3 опытные ведьмы остановили строй боевых мамонтов. Бедные животные почти ослепли и панически трубя разбежались в разные стороны, подавив немало народу. Во время войны их часто нанимало командование, но потом как-то перешли на помощь магов. Женщины оказались слишком непредсказуемыми и капризными для долгой службы на одной стороне. Там, где ведьмы, всегда больше вопросов, чем ответов. Но, с другой стороны, я ведь, кажется, сам искал разгадки. Ну вот, частично где-то как-то и нашел. Наставница обошла меня шагов за 10. Остальных вообще плевком не удостоила. Я зря называл ее старой. Скорее, лет это 35-36. Не молодуха, но в полном расцвете сил. Темных сил. Она лишь встала перед висящими ведьмочками, и ее голос был удручающе брезглив. «Вы не справились с заданием». «Мы не виноваты, сестра!» Перебивая друг дружку, затараторили девчонки. «Они сами пришли, мы им говорили, что нельзя, но у них этот ненормальный арк. Вы бы слышали, как он разговаривает. Он даже, наверное, читать умеет. Он все-все-все про нас знает. Это потому, что они нас пытали. Мне очень жаль». Властная ведьма вытянула вперед руки, и 2 сиреневые змеи, словно выскользнув из ее ладоней, обвились вокруг тонких шей провинившихся дурочек. Я перехватил вспыхнувший взгляд Эшли и, не целясь, швырнул в тетку проверенный нож. Думаю, она ждала чего-то подобного, потому что увернулась ленивым наклоном корпуса, но от девчушек отвлеклась, так как сиреневые змеи исчезли. Теперь точно придется драться. «Вы нас подождете?» — вежливо уточнил я у насупленных гномов и эльфа. Все понимающие согласились. Ведьма обернулась, уставившись на меня испытующим взглядом. Мой отчаянно глупый господин, пользуясь затишьем, осторожно пошел спасать 2 обомлевших девиц. Видимо, романтическое отношение к дамам у него заметно превалировало как над здравым смыслом, так и над инстинктом самосохранения. А сестра-наставница неожиданно двинулась прямо ко мне, остановившись едва ли не на расстоянии вытянутой руки. У нее было необычное лицо, очень молодое и очень старое одновременно. Кожа нежная, без морщинок, но очень бледная. Губы пухлые, глаза без блеска, а волосы неестественной седины. Разумеется, я понимаю, что говорю глупость. Седой волос, он и есть седой, но здесь чувствовалось нечто неживое, противное ходу времени, словно у человека просто отняли цвет его волос в обмен на редкий дар или, наоборот, в наказание. Ведьмы такое любят. Собственно, это их основное занятие – пугать и наказывать. Мы слышали о тебе, Арк, по кличке Малыш. Ты не похож на других, а непохожесть – опасное качество. На небе играет солнце, рядом шумит река, и сам лес шепчет тебе: «Не умирай!» Зачем же ты выбрал этот день для смерти? Ну вот, я же говорил, вначале всегда идут запугивания. Почему бы и не подыграть разговорчивой тетеньке, отступив на шаг и сделав глупую физиономию? Все любят учить арков. Пусть потешит самолюбие, а я успею поудобнее взяться за меч и... Со мной это не пройдет. Я не буду вести долгие разговоры, но лишь исполню предначертанное. Тебе, как наемнику, следовало бы внимательнее относиться к выбору хозяина. Но именно наемник обязан умереть первым. Эй, эй! Между прочим, это не вам решать. Неожиданно вскинулся молодой граф, безуспешно пытавшийся подкрасться к висящим девчонкам. Арк находится у меня на жаловании. Следовательно, он лицо подневольное. Раз у вас тут, да еще у кучи народа, непонятные претензии именно ко мне, зачем сразу убивать малыша? Я готов сразиться за его жизнь в честном поединке. Глупец. Впервые улыбнулась женщина. И это не была приятная улыбка. Я аристократ. Не ждите от меня ответных грязных оскорблений по своему адресу, но защищайтесь, если можете. В конце концов, я считался не худшим фехтовальщиком при дворце нашего императора. Эшли решительно обошел ведьму, вернулся, встал рядом со мной в боевую позицию, закрыв меня узкой спиной, и его кривой клинок уставился в скучное лицо наставницы. Хорошо, ты умрешь раньше своего слуги. Словно даруя милость, согласилась она. Все равно умереть предстоит всем вам. В каком это смысле всем? Я хотел умереть в бою? Впервые подал дрогнувший голос связанный эльф. Оба гнома тоже заинтересовались темой. Хотя лично мне ответ был ясен заранее. Никому не нужны свидетели. Теперь уже открыто рассмеялась ведьма, резко хлопнув в ладоши. Один миг, ослепительная вспышка света, и на поляне вокруг нас, злорадно усмехаясь, встали 40 ведьм. Да-да, 40. Считать я умею быстро. Причем все одинаковые. Словно наставница невероятно успешным образом создала из себя 39 клонов. В руках женщин блеснули одинаковые спицы, словно бы выплывшие из рукавов. Наверняка острые кончики смазаны тем же ядом, что у игрушечных ведьм. Так, мы за тебя жить хотим, поскольку... Неуверенно переглянувшись, объявили гномы. Я кивнул. Да и кто бы на их месте поступил иначе? Наемники тем и отличаются, что любят жить и умеют делать правильные выводы в самых неподходящих ситуациях. Мгновением позже оба бородача, обнажив тяжелые топоры, прикрывали мою спину. Освобожденному Эландеру они сунули в руки кинжал, и юный эльф недвусмысленно собирался использовать возможность геройски умереть в бою, а не быть зарезанным как заложник. Итак, наши силы. 4 представителя реликтовых рас и один недалекий дворянчик из очень далекой столицы против 40 идентичных наставниц. Подеремся! Сестры приветствуют храбрецов. Тот, кто хочет остаться в живых, пусть помнит, мы платим щедро. Ведьма брешет образом наглым. Уточнили гномы. Естественно. Ответил за меня торопливый Эшли. Разве в наше нелегкое время можно хоть в чем-то доверять женщине? Тем более той, что способна оставить живую копию себя на кухне, а сама умотыльнуть налево. Я просто не нуждаюсь в мужчинах. На мгновение потеряла контроль наставница. Фригидная стерва. По-наукоемкому определил юный граф, и гномы сочувственно кивнули, в корне обрубив последнюю хлипкую возможность мирного урегулирования. Гнусаво взвыв, словно стая уличных кошек, одновременно наступивших в собачье дерьмо, все 40 ведьм пошли в атаку. Эльфы не сдаются. Бей, руби, руби, бей. Право же, даже не знаю, что сказать. Вот я вас. С традиционными боевыми кличами мы единым фронтом встретили первую волну. Тетки, они и есть тетки, дерутся как психованные. Визжат, толкаются, машут спицами, плюются. На кого-то действует. Нам было скорее смешно. Возможно, это чисто ведьмовская стратегия. Прут дуриком, надеясь на то, что мы сломаемся и побежим. Ага, как же, ждите. Да кто из нас приграничных не умеет сражаться слаженно, едино, чем попало и, главное, результативно, с любым противником? Фронтир не балует трусов и дураков. Это надо учитывать. Первый десяток злобных ведьм нам удалось уложить минуты в полторы-две. Оставшиеся страшно обиделись и откатились, осыпая нас всякими многосложными проклятиями с вариациями. Но, видимо, реальной магической силой пользовалась только одна лишь наставница. На ее подобие ведьмовские умения не распространялись, а она сама разумно держалась в отдалении.